Дорогой Господь, Создатель неба и земли, я сердечно благодарю Тебя за то, что Ты нашел меня в этом грешном мире, очистил, омыл своей святой кровью. Господи, я благодарю Тебя за то, что могу находиться в Тебе, и Ты во мне. Господь, я прошу Тебя, пошли свои благословения по милости Твоей, Господи. И помоги мне жить не так, как я хочу, но так, как Ты. За все Тебе будет слава и хвала, дорогой Бог. Аминь. Любящий Господь и Бог, я благодарю Тебя вот и за брата Сергея, что Ты его нашел в этом мире, Господи, призвал его к себе, даровал ему покаяние, возрождение, наш Господь и Бог. И вчера он обещал Тебе доброй совести, Господи, и он просит, чтобы Ты благословил его, Господи, чтобы Ты приобщил его к церкви, Господи, чтобы он мог найти себя в церкви, совершать труд, быть плодоносным для Тебя, Господи, чтобы и он мог чутко понимать водительство Твое, наш Господь и Бог. Ты научай его и наставляй, и когда ему будет трудно, Господи, будет взывать к Тебе, Ты ответь ему, наш Господь и Бог. Руководи его советом Твоим, чтобы он мог исполняться Духом Святым, наш Бог. Благослови его на последующую его жизнь и храни его от зла этого мира, от духовного зла, Господи, физического, наш Господь и Бог, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.